Почти в точности повторилась история с его предшественником, генералом Кутеповым, бесследно исчезнувшим таким же образом в 30-м году. Заподозренный в подстрекательстве к заговору адъютант Миллера, генерал Скоблин, бежал. Его жена, певица Надежда Плевицкая, была арестована как сообщница. Все поиски Миллера ни к чему не привели, точно так же, как поиски в свое время Кутепова. Советы стали подлинными мастерами искусства похищения и политического убийства. Что же до дела Рейса, оно шло своим чередом. Расследование, проводившееся французской полицией, позволило выйти на руководство Союза возвращения на родину в доме 12 по улице Дебюсси, где собирались члены этого общества. 22 октября 1937 года все было перевернуто вверх дном, провели обыск. Между тем глава Союза Сергей Фрон, опасаясь, что его арестуют, срочно скрылся. По официальной версии, он перебрался через границу и присоединился к испанским повстанцам. На самом деле он отправился на такси, который вел один из соотечественников, в Гавр, и тайком отбыл оттуда на советском корабле. Когда полицейские явились в Ванф, чтобы допросить подозреваемого, они застали там только совершенно растерянную Марину. Она отказывалась верить в виновность и двуличие мужа, которого считала существом прямым и лояльным. Ее отвели в участок, засыпали вопросами. Она повторяла, что ничего не знает. А ее пылкие объяснения по существу дела просто-таки озадачили полицию. Она обрушила на них ворох неточных цитат из Корнеля, Рассина и себя самой, а в заключение реабилитировала Сергея несколькими фразами. «Он самый честный, самый благородный, самый человечный из людей. Но его доверие могло быть обмануто. Мое к нему никогда». Письмо к Ариадне Берг от 26 октября 1937 года. Марина Цветаева, собрание сочинений в 7 томах, том 7, письма, Москва, Элислак, 95 год, страница 508, примечание переводчика. Вероятно, искренность и полная растерянность Цветаевой убедили следователей в ее неведении. Ее после многочасового допроса сразу же отпустили и довольно долго не тревожили. Но сама Марина, вернувшись домой, несмотря на то, что сгорала от стыда, страха и гнева, не хотела сдаваться без боя и дала корреспонденту, выходившей в Париже русской ежедневной газеты «Последние новости», более подробное и куда более уверенное интервью. Оно было помещено под шапкой «Где Сергей Яковлевич Эфрон?». Опровергая слухи о том, что Сергей отбыл из Франции не один, а с женой, известной писательницей и поэтессой Цветаевой, корреспондент, посетивший Марину, так рассказывает о встрече. «Дней 12 тому назад, — сообщила нам Марина Ивановна Цветаева, — мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел, как известно, Союз возвращения на родину отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев. Мне также было известно. Занимался ли он еще какой-нибудь политической деятельностью и какой именно, не знаю. 22 октября, около 7 часов утра, ко мне явились 4 инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте Националь, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла. Цитируется по книге Анны Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элислак. 99 год. Страницы 662-663. Примечание переводчика». Однако и стойкость Марины имела предел. Вот как рассказывает историю этих жутких для Цветаевой дней Марк Слоним. Во время допроса у французской полиции Сюрте она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Рассина. Она сама потом об этом рассказывала, сперва Лебедеву, а потом мне. Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется. Но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений,